Глава 8. В лесу было прохладно и сумрачно, но мне нравилось, как в сказке. Лукерия шагала рядом со мной бодро, неустанно бормоча, что нормальные люди ходят в лес за медом, а ненормальные — за пчелами. Я лишь посмеивалась втихомолку, с наслаждением разглядывая окрестности. Луга были сплошь в разноцветье, а трава под ногами густой и мягкой, как ковер. По пути я разулась, несмотря на протесты тетушки, и шла босиком. В самом лесу было сыровато, поэтому я снова натянула свои башмачки и стала присматриваться к деревьям. Мы шли вдоль лесной речушки вниз по течению. Пчелы нуждаются в воде, поэтому часто прилетают к водоемам. Отсюда нужно было следить за направлением лета пчел. «Смотри, тетушка», — прошептала я. «Видишь, пчелы берут воду, значит, их гнездо недалеко. Надо проследить, куда они летят, и найти дерево с дуплом». Устинья перекрестилась со словами: «Ну, с Богом!» И мы пошли в ту сторону, куда пролетали пчелки. Я даже заранее взяла прикормку — сахарный сироп. Если вдруг мы не обнаружим сразу дерево с пчелиным дуплом. Но нам повезло. После небольшого ельничка пошел лиственный лес. А меня несло. «Погляди, тетушка, в ельнике практически не бывает дупел. Только вот в таких, лиственных деревьях. Нужно искать самые старые. Смотри внимательней». Тетка буркнула что-то в духе, что яйца взялись учить старую курицу, и принялась зорко выглядывать нужное дуплистое дерево. Несмотря на то, что Прошка путался под ногами, нам удалось найти целых 3 дерева с большими дуплами. Пока что этого было достаточно. Я заторопилась обратно. «Тетушка, пойдем обратно. Нужно поторопить Тимофея. Сегодня же вернемся сюда с ловушкой. Хотя бы одну семью переселим». Тетка хлопнула себя по щекам. «Совсем девка спятила. Пчел домой тащить!» Я досадливо отмахнулась, думая, что улей и ловушку можно сколотить за день. Взяв тетку за руку, я тащила ее за собой почти так же, как она меня в первый день моего попаданства. Если бы тетка Лукерия была из нашего времени, она показала бы меня психиатру, но сейчас мне повезло. Тетка, видимо, любила меня очень сильно. Только лишь приговаривала: «Полюшка, Полинка, быть нам с тобой выпоротыми, вот тебе крест!» И крестилась свободной рукой. «Вот увидишь, все получится», — заверила я ее. Когда мы добрались до дома, я взглянула на полыхающее лицо Лукерии. Ей явно было нехорошо. «Погоди, сейчас отыщу Тимофея и вернусь». С этими словами я завела тетку в дом, чтобы та немного охладилась. Потом метнулась в подпол и принесла холодного молока. Бьянка была очень благодарной козочкой. Не брыкалась, не легалась, поэтому я быстро приноровилась ее доить. «Тетушка, я мигом, только Тимофея найду!» А тот уже шел мне навстречу. «Барышня, что стряслось? Я дрова колол, шум услыхал». «Кстати, — выпалила я, — пойдем посмотрим, какие у нас есть доски». Тимофей снял свою лохматую шапку и почесал затылок. «Нечто сейчас колотить будем». «Хоть один короб сегодня собрать нужно. Лукерье нехорошо. Сходишь со мной в лес?» Тимофей, надев шапку, сказал: «Конечно, барышня, а уж короб сколотим запросто». Меньше чем через час мы шагали к ближайшему найденному нами с Лукерией дереву. «Повесим ловушку и вернемся к вечеру», — объясняла я Тимофею. Тот молча кивал. Я волновалась за Лукерию. Хорошо, что батюшки не было дома, и он не мог обнаружить ее отсутствие. Тимофей осторожно спросил: «А почему идти надо вечером?» «Потому что днем все пчелы в поле, и только к вечеру собирается вся семья». Мы установили ловушку с прикормкой, которую я захватила с собой. «Барышня», — сказал Тимофей, — «я короб с вашими пчелами сам потом проверю, а вы посидите с Лукерьей. Я вам и баньку истоплю». Сидя в жарко натопленной бане, я поняла, чего мне не хватало. Лукерия неистово хлестала меня по спине березовым веником, и было очень хорошо. «Все, родная, хватит!» — я поднялась. Хотелось скорее узнать у Тимофея, что там с пчелиной семьей. «А ты так и будешь свинью в доме держать?» — вдруг спросила Лукерья с веником в руках. «А что ж его малыша? На сало?» Я лежала на лавке, умиротворенная. «А подрастет, так и на сало. А в доме держать не след!» Лукерья прибиралась в бане, пока я отдыхала. «Я Прошу люблю, и ни на какое сало его не отдам». Возмущения не получилось, потому что я знала, что моего любимца никто не тронет. Выйдя из бани, мы увидели Тимофея. «Барышня, на ваше угощение весь рой собрался!» Я обрадовалась. «Замечательно!» «К утру сколочу домик для ваших пчелок. Они до утра-то не разлетятся?» Я рассмеялась. «Не волнуйся!» И неожиданно для него предложила. «Тимофей, а пойдем с нами чай пить?» Тот вздрогнул. «Барышня, да где это видано, чтоб холоп с боярами чаи гонял?» Лукерья тоже метала на меня гневные взгляды и дергала за рукав. Я шикнула на нее и приободрила Тимофея, повторив: «Пойдем, пойдем!» За столом, заметив, как переглядываются Лукерья с Тимофеем, я посмотрела новым взглядом на тетушку. Ведь она была еще не стара, да и Тимофей был мужик хоть куда. По возрасту они подходили друг другу. Конечно, я понимала, что они не ровня. Впрочем, об этом я не стала думать. Столяр поклонился благодаря и сказал: «Барышня, пойду я ваш рисунок изучать да колотить». И ушел. Лукерья внимательно оглядела горницу. «Как у тебя здесь уютно, лапонька! И задергушки пошила, и полы повымила, и чугунки как новые!» Я обняла тетушку. «Батюшка еще не скоро воротится. Оставайся, тетушка. Чего тебе потемну брести?» Мы стали устраивать Лукерье постель на большом сундуке. Проша, вертящийся у нас под ногами, ткнулся своим сладким розовым пятачком в щиколотку тетушки, и та, не удержавшись, почесала его по спинке. Когда все улеглись спать, в темноте раздался голос Лукерьи. «Полюшка, а может, к батюшке пойти на поклон? Чего по лесам бегать? Да и по деревне тебе, как раньше, скакать не пристало!» Я лежала и думала, как объяснить родственнице, что уж замуж не втерпешь, это не про меня. Всю прежнюю жизнь меня никто не любил и не ценил. Теперь же появился шанс сотворить новую судьбу своими руками. И не пойду я ни за кого, кроме как по любви. «Тетенька родная, послушай, не выйду я замуж за нелюбимого. Хочу, чтобы муж ценил и уважал меня. А если не сумею найти суженого, буду заниматься своими пчелами». Тетка встала с сундука, подсела ко мне и коснулась моих волос. «Детонька, я же тебе только добра желаю». А я вдруг поняла, что никто никогда ко мне так не относился, и расплакалась. Прикоснувшись губами к ее руке, захлебываясь слезами, проговорила: «Спасибо тебе, родная моя».